Вы слухаеце радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле сербскага парталу прэс онлайн, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца на горналыжным курорце Капаонік на запрашэнне ўладальніка гатэлю Грант, вядомага сербскага алігарха Меадрага Костіча. У прэсавай службе беларускага прэзідэнта гэту інфармацыю ані пацвярджаюць, ані абвяргаюць. Паведамляе наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Паводле афіцыйных крыніцаў, Александр Лукашэнка сумяшчае адпачынак з рабочым візытам, які плануецца завяршыць да 8 сакавіка. На курорце, дзе адбываецца бізнес-форум, ён ужо сустрэўся з сербскім прэм'ер-міністрам Мірком Цветкавічам. Спадар Цветкавіч падзякаваў Лукашэнку за тое, што той абраў для адпачынку Капаонік. Паводле афіцыйных крыніцаў, бакі выказаліся за падпісанне дамовы аб свабодным гандлі, а таксама за стварэнне сумесных прадпрыемстваў па зборцы беларускіх трактароў і аўтобусаў. Гэтыя ж пытанні будуць абмяркоўвацца напрыканцы сакавіка ў Менску падчас візітаў урадавай дэлегацыі Сербіі на чале з віцэ-прэм'ерам і групы сербскіх бізнэсоўцаў. Што запланавана на сённяшні дзень рабочага візіту кіраўніка Беларусі? На гэтае пытанне кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, адказаў. Пока по сегодняшнему дню информация такая, никаких встреч на высоком уровне президента не было. Тым часам у прэзідэнцкай прэсавай службе не пацвярджаюць і не абвяргаюць паведамленні пра тое, што Лукашэнка знаходзіцца на курорце на запрашэнне цукровага магната Меадрага Костіча. Павел Лёгкі сказаў, што гэтае пытанне для яго не першаступеннае. Спросите самого этого товарища сербского, я, к сожалению, с ним не знаком, пускай он вам какие-то пояснения даст. Чтобы дать вам ответ на этот вопрос, надо взять в руки документ, где будет написано: «Уважаемый Александр Григорьевич, приглашаю вас» и подпись Костич, оригинал документа. На столе у меня оригинала такого документа нет, поэтому мне сложно дать вам действительно однозначно четкий и ясный ответ на этот вопрос. Самое главное, это то, что глава государства совершает рабочий визит, что он встречается с серьезными политическими деятелями, я имею в виду вчерашнюю встречу, и решаются серьезные важнейшие вопросы. Господар гатэлю Грант, где здымае апартаменты кіраўнік Беларусі и остатняя беларуская делегация, Меадрага Костіч, валодая компания МК Група. Наведваючы Беларусь, ён, да прыкладу, разглядаў магчымасць узяць у доўгатэрміновую аренду 50 тысячаў гектараў зямлі для сельской гаспадаркі у Баранавіцкім районе. Спадар Костіч мае свой бізнес ва Украіне праз кампанію Аграінвест. У 2004 годзе ён арыштоўваўся па абвінавачванні ў фінансавых махінацыях, у махлярстве з пастаўкамі цукру еўрапейскі звяз. Паводле брусельскіх чыноўнікаў, Костіч набываў цукар па нізкіх цэнах у трэціх краінах і пастаўляў яго ў еўразвяз з парушэннем ільготнага рэжыму. Паведамляў Алесь Дашынскі. Нагадаем, у 2002 годзе Александр Лукашэнка адпачываў у пяцізорковым гатэлі ў аўстрыйскіх Альпах. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году ён правёў адпачынак на Чарнаморскім узбярэжжы Расіі ў гатэлі «Родзіна», які належыць расійскаму алігарху Алегу Дэрыпаску. Ну а цяперашні візіт беларускага кіраўніка ў Сербію выклікае зацікаўленую рэакцыю нашых слухачоў. Пытанне, зачем яму нужны 150 чалавек кросвінкаў, ахраны і так далі. Нужна чэтна народу сказаць, что ему вельми хочется покататься в горах на лыжах и показать всему миру, пора вам, товарищ Лукашенко, идти в отставку. Очень удивило, что Лукашенко поехал на отдых в Сербию не со своим младшим сыном и его матерью, а с семьями своих взрослых сыновей, которые без него могут отдыхать где угодно. Где дама, которая родила ему Николай и про которую никто ничего не знает? Почему и зачем он прячет ее от людей? Вопросы, на которых нет ответа. Гэта і іншыя выказанні нашых слухачоў у перадачы «Званкі на свабоду» слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. Сёння ў Брусэлі ў сталым прадстаўніцтве Славачыны ў развязі праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы ў Беларусі. Напярэдадні беларускія эксперты, якія бяруць удзел у гэтай імпрэзе, правялі брыфінг. Палітолог Віталь Селіцкі, старшыня беларускай асацыі журналістаў Жанна Літвіна і незалежны журналіст Александр Тамковіч заклікалі Раду Еўразвязу працягнуць прыпыненне дзеянняў санкцыяў яшчэ на паўгода. Больш падрабязна пра дыскусію ў Брусэлі слухаце ў сённяшнім выпуску «Начной свабоды» ў 22 гадзіны. Вы на хвалях Раду Свабода і зараз да беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Часова паверены ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур даў інтэрв'ю Радыё Свабода з нагоды публікацыі справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека за мінулы год. Вось што ў прыватнасці спадар Мур сказаў наконт стану двухбаковых дачыненняў Беларусі і США. Што тычыцца нашых двухбаковых стасункаў, то я думаю, што абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс. Наконт гэтага можна падыскутаваць, асабліва паглядзеўшы на каляндар. Год таму некаторыя палітычныя вязні ў Беларусі былі вызваленыя, але не ўсе. Мы ўзмацнілі некаторыя санкцыі на пачатку мінулага году. Калі ўсе палітвязні былі вызваленыя, мы адразу ж замарозілі некаторыя санкцыі. Мы назіралі за парламенцкімі выбарамі мінулага году, спадзяючыся пабачыць прагрэс, але гэтага не адбылося. Калі б парламенцкія выбары паказалі істотны прагрэс, я мяркую, што мы б разглядалі магчымасць далейшага прыпынення санкцый ці нейкія іншыя крокі ў гэтым кірунку. Цяпер са свайго боку мы прызналі тыя крокі, якія зрабіла Беларусь, і падоўжылі прыпынення санкцый на 90 дзён. Гэта адбылося зусім нядаўна. Мы не чакалі пасля гэтага рашэння неадкладных крокаў з боку беларускіх уладаў, але такія пазітыўныя крокі дапамаглі б нам зрабіць болей у адказ. To step aside from sanctions for a moment, I'd like to talk about some specific bilateral issues. Калі адцягнуць на момант увагу ад санкцый, то я хацеў бы пагаварыць пра двухбаковыя пытанні, якія нас вельмі цікавяць. Адно з іх — справа Эммануіла Зельцера, які ўсё яшчэ знаходзіцца ў турме. Вашынгтон вельмі ясна даў зразумець, як адміністрацыя Буша, гэтак і адміністрацыя Абамы, што для таго, каб палепшыць нашы двухбаковыя адносіны, гэтая справа павінна быць вырашаная шляхам вызвалення спадара Зельцера. Ён вельмі хворы, і мы вельмі занепакоеныя яго здароўем. Іншая праблема ў тым, што мы ўсё яшчэ маем толькі 5 дыпламатаў тут, у амбасадзе. Як я казаў, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі для нас больш важная, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Але ў любым выпадку мы спадзяемся, што гэтая сітуацыя таксама можа быць вырашаная. And as before, we coordinate our approach closely with the European Union. Як і раней, мы шчыльна каардынуем нашыя падыходы да Беларусі з Еўрапейскім звязам, і ў дачыненні санкцыяў, і ў дачыненні агульнай палітыкі. І хоць гэта не тычыцца амерыканскіх адносін з Беларусю, мы вітаем ініцыятыву ўсходняга партнерства Еўразвязу. Такім чынам, мы будзем чакаць рашэння Еўразвязу наконт санкцыяў на адрас Беларусі, а таксама рашэння пражскага саміту Еўразвязу ў траўні, і будзем працягваць шчыльны дыялог з Еўропай наконт Беларусі. Цалкам інтэрв'ю з часовым павераным у справах ЗША ў Беларусі Джонатанам Мурам слухайце далей у нашым эфіры і чытайце на сайце Свабоды свабода.орг. Сёння ў Мінску адбылося паседжанне калегіі Міністэрства замежных справаў, у якім браў удзел кіраўнік беларускага ўраду Сяргей Сідорскі. Найбольш вострай праблемай замежнага гандлю застаецца адмоўная сальда. Напрыклад, за 2008 год яно склала звыш 6 мільярдаў даляраў. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Прэм'ер сёння казаў, што праца амбасадара і ўсёй амбасады будзе ацэньвацца найперш паводле поспехаў з прасоўваннем беларускай прадукцыі на замежныя рынкі і атрыманнем замежных інвестыцый. Адмоўная сальда ў гандлі за межам робіцца найважнейшай праблемай беларускай эканомікі. Толькі ў студзені аб'ёмы замежнага гандлю таварамі знізіліся больш як на траціну. З краінамі далёка за межа спад гандлю склаў 28%, з Расіяй 44%, з Украінай аж 60%. Пра гэта ж неаднойчы казаў Александр Лукашэнка, які раней сам выступаў на такіх паседжаннях. Міхаіл Марыніч ведае гэта як ніхто іншы. Ён працаваў і міністрам знешнеэканамічных сувязяў, і амбасадарам спачатку ў Чэхіі, а потым у Латвіі. Ён кажа, што гэта адвечнае пытанне для беларускіх дыпламатаў, і дадае, што не ўсё залежыць ад іх. Цана і якасць — гэта нумар адзін. Як бы мы ні казалі, напрыклад, што трактар Беларусь добры, але калі заходзяць яго цаны і якасці, ён саступае амерыканскаму катэрпілеру, тэхніцы найвышэйшай клясы. Натуральна, што гэтыя суадносіны, а можа нават і найперш якасць, павінны пераважаць у пастаўцы тых ці іншых тавараў. Должна преобладаць поставки тех или других товаров. Міжнароднае гляданне Крамальні Каўлеўскі кажа, што апошнім часам, у прыклад іншым, ставяць дзейнасць амбасады ў Беларусі ў Нямеччыне, дзе ўжо 10 гадоў працуе Владзімір Скварцоў, Польшчы, тут нядаўна Паўлу Латушку змяніў Васіль Гайсёнак, і Італіі, адкуль нядаўна ў апарат МЗС перайшоў Алексей Скрыпка. Судя по тем звучавшим ранее заявлениям, большие надежды у нас связывались с результатом работы именно вот в этой торгово-экономической галине. Это посольство в Пекине и Тегеране. В последнее время что-то таких бравых рапортов с этих посольств не слышно. Признается, что в неудачное время был этот инвестиционный форум в Лондоне. Никаких радужных рапортов об отдаче мы не слышим. Михаил Маринич каже, что подобная опрацовка дипломатов заховалася только на постсоветской просторы. Ну, это говорит о нашем небольшом уровне отношений, собственной профессиональной деятельности, не больше. Но запугивание, страстное, это уже методы авторитарных стран только, диктаторских режимов, а не профессиональной этики, не профессиональных знаний своего предмета. Лишить Михаил Маринич. А якую оценку вы поставили Буладзе у справе переодоления кризису? С таким питанием наш корреспондент звертался сегодня до городенцев. Тройку. Это, в принципе, многовато, но я говорю, самым завышенное, если тройку. Потому что много говорят по телевизору вообще кричат. Первое время, когда даже кризис уже давно шел в Европе, а у нас вообще про это замалчивали. Вот. А когда уже сильно ударил, тогда про это начали говорить. Поэтому, как бы так, нужно было людей заранее подготавливать. А не то, что Новый год начался, после Нового года обвал пошел, и доллары всего. Это, опа, вот вам с Новым годом. Двойку. Ну, я не с Гродно, а с мостов. У нас вообще почти безработица, 50% моста. На Мостовдреве у нас такое есть, там то цеха стоят, то работает полсилы, вот такая система у нас. И в остальных тоже не лучше положить. Ничего не делают. Вот за свой счет отпускают нас то домой. Вот нас теперь отправили за свой счет. У нас еще кризис так не развился. Вось коли он разовьется, вот тогда уже люди... И мы его переодолеваем административным ресурсом больше. Вось. Что вось урад заявил, что не будет великих отклонений от валютной корзины, там 5% отсотков, а на самой справе они уже 10 и 15 мы съесть уже. Вот и все. Больше, ну, либерализация, некую там либерализацию робится, лишь что это уже все запоздало, все это меры. Это были меркования городенцев. Отказ на наше питание. Какую оценку вы поставили белорусской владе у справе переодоления кризису? Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз я нагадаю головні теми дня. Абодва баки чекають наступних кроків і сподіваються на прогрес, заявив часово повірений справи США у Білорусі Джонатан Мур у інтерв'ю Радіо Свобода. У Брюсселі у сталом представництві Словаччини у розв'язі сьогодні проходить дискусія об теперішньому становищі у Білорусі. Керівник уряду Сергій Сидорський доручає білоруським дипломатам просовувати білоруську продукцію за межою. У час кризису допомогу от держави отримають тільки колективні господарки, але не фермери. Отселенець Василь Ходьков, чий дом зруйнували і спалили будівники Менського метро, сьогодні суду потрапив у шпиталь. Чому у штаб-квартири ААН зникла білоруська картина? Міністерство сільської господарки і харчування Білорусі повідомило, що на підготовку до весняних польових праців з державного бюджету уже накеровані перші 40 мільярдів рублів. Як удокладняють відомстві, грошову допомогу отримають тільки колективні господарки. А як на гетую новину отреагували білоруські фермери? Повідомлення з регіону записав В'ячеслав Кулік. Сьогодні у одній з самих буйних на білоруському Полесі вёсці Альшани, якою називається ще Огурковою республікою, відбувався сход фермерів. Як повідомив Свободі, директор обласного агропромислового союзу Миколай Казак, улада звернулася до приватників з просьбою виправити сьогодні ситуацію з витворчістю консервованої городніни. Чиновник каже: "Оказывается, к нам сейчас в Брест привозят индийский огурец, его химически обрабатывают, положат в банку, и вот так вот, чтобы этого не случилось весной, то сегодня поехали именно в Альшаны. Там собралась группа фермеров для заключения договоров на производство огурца". У фермеров шмат претензий до улады. До прикладу, сьогодні на Берестейщині кобринський фермер Владимир Банцевич отримав оправдальні документи з обласного суду. З кваліфікованого агронома Банцевича зняли раніше обвинувачення. Теперь у него непевная ситуация. Я сейчас на распутье стою, потому что у меня аж суды были, и вот только областной суд меня оправдал. Сейчас ни денег, ни кредитов Не знаю. Владимир Панцевич – один з 207 фермераў у Беларусі, якія цалкам ці часткова прыпынілі сёлета далейшае развіццё гаспадаркі. Якім чынам крызіс шкодзіць фермерству, распавядае «Свабодзе» Міхаіл Шруб. Яго цяпер турбуе, як прадаць адкормленых на ферме парсюкоў. Ніхто нічого не бярэ практычна. Мясакамбінаты затаварены. Поэтому сложно сдать, а еще сложнее получить деньги. А як же не сдать мясо, значит не атрымать гроши до весны, а тут как бы протискают. Да, есть проблемы, и очень большие проблемы. Если мы даем продукцию и не получаем денег, конечно, шансов у нас выжить становится все меньше. Еще один приклад утиску фермера на Гомельщине. Батька и сын Парфянковы уже которую весну запар домагаются повеличения земельного наделу для вёски Костюковка, говорит Леонид Парфянков. У нас кризис один пока в хозяйстве. Недостаток посевной площади. И там 300 нужно земли. Мы отказываем покупателям, всем авторикам, по большую часть продукции мы реализуем сами. Як мяркуе гаспадар Парфянков, земли не добиться с причины того, что колгасы и саугасы отрымливают державные дотации менавіта у разлику на наявные гектары и не хочет выпускать с рук такую дармовую крыницу грошей. Колхозам здесь вокруг лежащих надо очень много земли, а они неэффективно ее используют, но зато на каждый гектар получают дотации. Никто их не отдаст. Могилёв. Полепшение ситуации у финансовый кризис не чекают фермеры Могилёвщины. Подробности про это от Андрея Белогубова. Вот что каже про агульную ситуацию у регионе фермер с Подбялини, господар Змитер. Получается переизбыток продукции сельскохозяйственной. Наши комбинаты не дорочь, но молочный комбинат покой брать, потому что вынуждены брать. Цены скинули на молоко. Про запасы продукции каже и фермер с Бобруйщины Владимир. 40 тонн картошки нереализованные, а продовольственные. У Союзе фермеров Могилевщины сподяются, что приватные сельские господарки вытрамуют кризис. Однако признают, что фермерам доведется тяжко. С 275 господарок, которые есть в регионе, навряд ли хоть одна наважится на поширение. Ближайшим часом не варто шакать и повеличение колькости господарок. Нет таких направлений по оказанию помощи начинающему фермеру. Кредит он не может получить. Приобрести тоже не может, только за кредиты может ее получить. По лизингу не может получить технику, потому что он только начинает, у него там 30-50 гектаров. Зазначає супрацовник Союзу фермеров. Былый директор совгасу Дрибинский Миколай Юрков не має певного отказу, те выстоять у кризис белорусские фермеры. Фермер кожен сам по себе, это ж не фермерство, это ж повинна быть державная политика. У Союзе фермеров Могилевщины поведомили, что за апошний год приватные господарки повеличили валовый объем вытворчести на 22%, а колгасы только на 15%. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Куксо из Венца Воложенского района. Треба отдать землю тем, кто ее працовывает, а так само нащадкам былых господаров, которые под час кризису, коли в городах беспрацовья, обовязково вернутся на родную землю. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111». Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» слухаць у нашым эфіры приблізна праз 15 хвілінаў. Ну а зараз ад праяваў беларускага крызіса да кризису сусветного. Директор загадчик Международного валютного фонда Доминик Строскан сказал в Вашингтоне, что 22 країни з ліку найбіднейших в світі будуть потребувати вялізную кредитну допомогу, каб предухилить економічний обвал. Зараз со мной в студії мой колега Ян Максимюк. Ян, чому МВФ перестерігає, що бідні можуть стати ще біднішими? Поводле найновшого дослідження МВФ, висновы з якого якраз представляв Строскан, валютні резерви в цих 22 найбіднійших країнах у цьому році упадуть до узровню, який відповідає їх трьохмісячній виручці за експорт. При самому м'якому варіанті кризису їм треба буде додатково позичити 25 мільярдів доларів, каб залатати дірки в державних бюджетах. Коли экономичная ситуация в высокоразвитых країнах погоршится радикально, бедным экономикам спотребится не меньше, чем 140 миллиардов долларов, каб не обрынуться. А что, ранее эти валютные резервы хиба не падали? Переважная большая страна с низкими доходами позбегла экономичных тяжкостей на первом этапе кризису. Калі на захадзе банкрутавалі банкі, а заходнія ўрады і фінансавыя інстытуцыі стваралі фонды падтрымкі некаторых флагманаў нацыянальнай і міжнароднай індустрыі. У бедных проста не было багатых банкаў ці магутных вытворчасцяў, якія пачулі першы ўдар крызісу. Ну а цяпер крызіс прыходзіць да бедных праз гандаль, ці, кажучы дакладней, праз яго скарачэнне. Па-першае, фінансавы крызіс выклікаў сусветную эканамічную рэцэсію, і багатыя краіны сталі значна менш імпартаваць ад бедных. Па-другое, у сувязі з рэцэсіяй значна паменшылі грашовыя пераводы гастарбайтараў, якія або наогул страцілі працу ў багатых краінах, або сталі зарабляць адчувальна менш. І па-трэцяе, замежныя інвестары абмежавалі ўкладанні ў бедныя краіны. Ян, а якія бедныя краіны паводле Міжнароднага валютнага фонду могуць неўзабаве апынуцца ў яшчэ цяжэйшай эканамічнай сітуацыі? Ёсць нейкі іх пералік? Так, сярод гэтых бедных краінаў знаходзіцца адна еўрапейская, Альбанія, і дзве постсавецкія, Малдова і Кыргызстан, астатнія з Афрыкі, Сярэдняй Амерыкі і Азіі, напрыклад, Замбія, Гана, Гаіці, Гандурас, В'етнам ці Манголія. Дзякуй, Ян. Ян Максімюк распавёў пра тое, што, як лічыць Міжнародны валютны фонд, 22 краіны з ліку найбеднейшых будуць патрабаваць вялікую крэдытную дапамогу, каб прадухіліць эканамічны абвал. Новая перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. Аўтары адкажуць за свае словы. Блогі свабоды. Кожную сераду. І сёння ў перадачы «Блогі на свабодзе» вы пачуеце асабістае меркаванне Юрыя Драгахруста і Валера Карбалевіча. А зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію, эканамічны крызіс і ўзровень жыцця беларускага насельніцтва і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка працягвае знаходзіцца ў Сербіі. Прэзідэнцкая прэсавая служба паведамляе, што гэта рабочы візіт. Аднак паводле сербскіх медыяў Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сыноў адпачывае на гарналыжным курорце. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць гэтую тэму. Вось уже который день наш проводыр катается на лыжах у Сербии. А по белорусскому радио об этом полная тишина. Так что это? Государственная тайна. Что мы не маем права знать, где находится проводыр? Коли краину произвел кризис, проводыр катается на лыжах. Да грош цена такому проводыру. Как можно вот это объяснить? Это нормально или ненормально? Конечно, ненормально. Кинет нам кость, что он борется с коррупцией там, подберет факты такие острые. Ну и что, превратил республику в милицейско-полицейское государство. Только и всего. Питание, зачем ему нужны 150 человек, родственников, охраны и так далее. Нужно честно народу сказать, что ему вельми хочется покататься в горах на лыжах и показать всему миру, пора вам, товарищ Лукашенко, идти в отставку. Я думаю, что надо ли ехать в отпуск при кризисе. Это надо спросить родителей в гимназии, где учится Вика Лукашенко. Очень удивило, что Лукашенко поехал на отдых в Сербию не со своим младшим сыном и его матерью, а с семьями своих взрослых сыновей, которые без него могут отдыхать где угодно. Где дама, которая родила ему Николая и про которую никто ничего не знает? Почему и зачем он прячет ее от людей? Вопросы, на которых нет ответа. При кризисе я добре живе. Дома в хоккей гуляю, а не теперь на горных лыжах катаю. По трассе усилитых ему не отповедаю. Бог зае, нехай отдыхая. Только комиз, ему мову треба казать. Пред вылетом у круиз, пенсию старым, усим треба ему повышать. Лукашенко ходит с протянутой рукой, выпрашивая кредит. Возьмет кредит и все прогуливает. Сколько он там прогуляет за неделю, неизвестно. Бесконтрольный, кто захочет, то и делает. Он белорусский народ не любит, не уважает ни белорусскую мову, ни белорусский народ. Лепш, Радио Свобода, Белсат и оппозиционные газеты передавали б, кольки каштуя поездка Лукашенко в Сербию. И говорили б об отказности за ковыристание наших налогов. Виктор. Выказывание комментирует лидер Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябецька. Литерально вчера я подписал ворот у Генеральную прокуратуру. На предмет того, как было проведено расследование, за чей кошт накировалась делегация на отпочинок у Сербии. Есть отшивание, что перелет оплачивал белорусский податкоплательщик. Есть информация, что и сам отпочинок, нахождение у отелей, так само оплачивается белорусским податкоплательщиком. Почекаем отказу Генеральной прокуратуры, а потом про свободу проинформируем. Як працує у нас Генеральная прокуратура и за чьи гроши отпочиває Александр Лукашенко и его тяньшень. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Хотя вам программу телефонованием на иншую тему. Сергеем Дубовцом я не згодны часткова. Як бы не наглядали активисты оппозиции из глядища законопослухмяности, из морального глядища, и оно все равно лепшее за милициантов. Знайсти Порошинку можно у любым воку, у яким нема бервяна. Телевизия у них, и про это варто памятать. Так что отрывливается, коли притягнуть думку с подара Дубовца? Вельми просто. Треба починать змагання іншими сродками и не за владу. При этом одособивши самого себе не только из оппозиции, а и вогуле человечества. Прагучала передача «Званкі на свободу», якую падрыхтавала Галіна Абакунчык. Неўзабаве выпуск навінаў, пасля яго паштовая скрынка 111 і перадача «Блогі на свабодзе». Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.